Нагель замолчал. Доктор едва сдерживался, чтобы не рассмеяться, но все же он спросил как можно более серьезно. «А с тех пор вы ее больше не встречали?» «Встречал. Сегодня утром. Поэтому меня то и дело охватывает страх. Я стоял в своем номере у окна и глядел на улицу. И вдруг она появилась. И пошла прямо к гостинице. Она пересекла рыночную площадь, словно шла от пристани, от моря. Остановилась под моим окном и взглянула наверх. Я не был уверен, что она глядит на меня, и перешел к другому окну. Но она снова нашла меня глазами. Я поклонился ей. Тогда она повернулась и быстро пошла назад через рыночную площадь к пристани. У щенка Якобса, на который с лаем выскочил из дверей гостиницы, шерсть встала дыбом. Все это произвело на меня впечатление. Я почти забыл ее, ведь столько времени прошло, и сегодня она вдруг снова явилась. Быть может, она хотела меня предостеречь? Доктор расхохотался. «Да! Несомненно!» — сказал он. «Она хотела вас предостеречь, чтобы вы не шли к нам!» «Нет! Нет-нет, на этот раз она, конечно, ошиблась. Мне нечего опасаться, но ведь в прошлый раз меня убило бы рычагом насоса, если бы не она! Поэтому мне и стало жутковато. Так вы считаете, что это все пустяки, да? Хороши бы мы были, если б стали обращать внимание на такие вещи. Просто смешно. Нервы и суеверие, поставил диагноз доктор. Все наперебой стали рассказывать разные истории, а время шло и день начал клониться к вечеру. Нагель не проронил больше ни слова, его стало знобить. В конце концов он поднялся, чтобы уйти. Он решил не обременять Дагни просьбой передать Марте письмо. Лучше уж от этого отказаться. Возможно, ему удастся завтра утром где-нибудь повстречать доктора и попросить его об этой услуге. От его радостного возбуждения не осталось следа. Его крайне удивило, что Дагни тоже встала, как только он собрался уходить. «Вы нарассказали здесь таких ужасов, что мне тоже стало страшно», — сказала она. «Уж лучше мне вернуться домой до темна». И они вместе вышли из сада. Нагель так обрадовался, что его даже перестало знобить. Теперь он сможет передать ей конверт для Марты. Удобнее случая не представится. «Да, о чем это вы хотели со мной поговорить?» — крикнул вдогонку доктор. «Так, чепуха», — ответил он, смутившись. «Просто хотел повидать вас, и мы ведь так давно не виделись. Прощайте!» Они шли по улице. Оба были взволнованы. Не только он, но и Дагни тоже. Наконец, чтобы прервать молчание, она заговорила о погоде. «Какой теплый нынче вечер!» «Да, тихий, теплый. Он тоже ничего не мог сказать. Он шел и глядел на нее». Thank you. Те же бархатные глаза, те же светлые волосы. Его чувство, затаенное в глубине сердца, вспыхнуло с новой силой. Ее близость опьяняла его. Он закрыл глаза ладонью. С каждой их встречей она казалась ему все прекрасней и прекрасней. С каждой встречей он разом забыл все. Забыл ее насмешки, забыл, что она отняла у него Марту и безо всякой жалости заманивала его в ловушку, бросив, как приманку, свой носовой платок. Он заставил себя отвернуться, чтобы совладать с собой и не поддаться порыву. Нет, на этот раз он должен держать себя в руках. Уже дважды он ставил ее в ужасное положение своей необузданностью. Ведь он мужчина, в конце концов. У него перехватило дыхание. Так он боролся с собой. Они вышли на главную улицу. У гостиницы надо было повернуть направо. Он чувствовал, что Дагни хочет что-то сказать ему. Он молча шел рядом с нею. Может быть, она разрешит проводить ее через лес? Вдруг она обернулась к нему и сказала: «Благодарю вас за ваш рассказ. Вам все еще страшно? Не надо бояться?» «Да. Нынче она и добра, и мягка, и ему тут же захотелось поговорить с ней насчет письма. «Я хотел попросить вас об одном одолжении», — сказал он. «Но, наверное, мне не следует к вам обращаться. Вряд ли вы пожелаете что-нибудь для меня сделать». «Ну почему же? Почему же с величайшим удовольствием?» — ответила она. Она сказала, что сделает это с удовольствием. И Нагель сунул руку в карман за письмом к Марте. «Я хочу попросить вас передать это письмо. Собственно, даже не письмо, а тут нет ничего важного, но это для Фрекин Гуде. Быть может, вы знаете, где сейчас находится Фрекин Гуде? Она ведь уехала». Дагни остановилась. Она посмотрела на него странным взглядом, и словно какая-то тень промелькнула в ее синих глазах. Несколько мгновений она стояла совершенно неподвижно. «Для Фрекин Гуде?» — переспросила она наконец. «Да. Если бы вы были настолько любезны, когда вам будет удобно, это не к спеху». «Да-да, да-да», — сказала она, как бы очнувшись. «Давайте его сюда, не беспокойтесь. Я передам Фрекин Гуде письмо от вас». И, спрятав конверт в карман, она неожиданно кивнула головой и добавила: «Да, да, и спасибо за этот вечер. А теперь мне надо идти». Она снова посмотрела на него и ушла. Он стоял, не двигаясь с места. Почему она так резко оборвала разговор? Уходя, она посмотрела на него без всякой злобы, даже наоборот. И все-таки она ушла как-то вдруг, внезапно. Вот она сворачивает на дорогу, ведущую к пасторской усадьбе. Вот она скрылась за поворотом. Когда она исчезла из виду, он медленно пошел в гостиницу. Она была в белоснежной шляпе и так странно посмотрела на него. Thank you. Каким странным взглядом посмотрела она на него. Он не понял его значения, но в следующий раз, когда он ее снова встретит, он постарается искупить свою вину, если он в чем-то провинился. Ах, какая тяжесть у него в голове. Однако пугаться нечего, слава богу, хоть этого он может не опасаться. Он сел на диван и принялся листать какую-то книгу, но ему не читалось. Он встал и в тревоге подошел к окну. Он не решался признаться себе в этом, но он не хотел глядеть в окно из страха, что увидит там что-то необъяснимое. У него задрожали колени. Что это с ним творится? Он снова сел на диван и уронил книгу на пол. Голова у него разламывалась, он чувствовал себя совершенно больным. У него жар, в этом нет сомнения. Он ведь провел 2 ночи кряду в лесу, и это не прошло для него безнаказанно. Он продрог и простудился. Его начало знобить, еще когда он сидел у доктора в саду. Ну, да, он скоро поправится. Он не имел обыкновения обращать внимание на такие пустяшные простуды. Завтра он снова будет здоров. Он позвонил и велел подать коньяку. Но коньяк не оказал на него никакого воздействия. Он даже не опьянел, он только зря выпил несколько стаканов. Ужаснее всего было то, что в голове у него все стало путаться. Он уже не в силах додумать что-либо до конца. Как, однако, ухудшилось его состояние за какой-нибудь час. Что это? Что это? Почему колышутся занавески? Ведь нет никакого ветра. Что бы это означало? Он снова встал и посмотрел в зеркало. Вид у него был несчастный и больной, и веки совсем красные. «Вам все еще страшно? Не надо бояться. Прелестная Дагни. Подумать только. Подумать только, белоснежная шляпа». Стук в дверь. Входит хозяин. Хозяин принес, наконец, счет. Длинный счет на 2 листках. Он улыбается и вообще необычайно любезен. Нагель тут же вынимает бумажник и начинает судорожно искать деньги, но при этом спрашивает, дрожа от ужаса, сколько же он должен. Хозяин отвечает. Впрочем, это ведь прекрасно можно отложить на завтра или на любой другой день. Боже мой! Боже мой, сможет ли он вообще уплатить по счету? А вдруг не сможет? И Нагель не находит в бумажнике денег. Что? У него вообще нет больше денег? Он бросает бумажник на стол и начинает шарить у себя в карманах. Он совсем растерялся и в отчаянии ищет повсюду. В конце концов, он даже лезет в карманный брюк, вытаскивает оттуда какую-то мелочь и говорит: «Вот, немного денег, но этого, пожалуй, не хватит. Нет, нет, нет, конечно, не хватит, посчитайте сами». «Да», — подтверждает хозяин, — «этого не хватит». На лбу Нагеля выступает пот. Он сует хозяину эти несколько крон, он продолжает шарить по карманам, лезет даже в карманы жилета. Может, там завалялась какая-то мелочь? Однако и там ничего нет. Но ему, наверное, удастся взять хоть немного денег в долг. Может, кто-нибудь окажет ему эту услугу и даст ему взаймы небольшую сумму. Видит Бог, кто-нибудь поможет ему, если он попросит. Хозяин уже не скрывает своего недовольства. Ему даже изменяет его обычная вежливость. Он берет со стола бумажник Нагеля и сам начинает искать в нем деньги. «Да-да, пожалуйста, пожалуйста, посмотрите», — говорит Нагель. «Сами видите, здесь одни только бумаги. Я не понимаю, в чем дело». Но хозяин открывает внутреннее отделение и тут же роняет бумажник на стол. Лицо его расплывается в широкую изумленную улыбку. «Вот они где!» — восклицает он. «Да здесь же тысячи! Выходит, вы изволили шутить? Вы хотели проверить, понимаю ли я шутки?» Нагель обрадовался, как ребенок, и тут же ухватился за предложенное ему объяснение. «Ну, конечно, конечно же, я пошутил. Мне вдруг пришло в голову разыграть вас таким образом. У меня еще, слава богу, много денег. Посмотрите, прошу вас, посмотрите только!» В бумажнике действительно лежала целая пачка банкнот. Большая сумма в ассигнациях по 1000 крон. Хозяину пришлось даже ходить менять деньги, чтобы получить то, что ему причиталось. Но еще долго после того, как он ушел, Нагель дрожал от волнения, и на лбу у него все еще выступали крупные капли пота. Как он расстроен, какая гулкая пустота у него в голове. Потом он лег на диван и впал в тревожное забытье. Он метался во сне, громко разговаривал, пел, требовал коньяку и пил его в полусне. Он весь горел от жара. Сара ежеминутно заходила к нему, и хотя он все время с ней разговаривал, она мало что понимала из его слов. Он лежал с закрытыми глазами. «Нет, нет, нет, он не хочет раздеваться. Как ей это только... Как только это могло прийти и в голову, раздеваться посреди дня? Ведь сейчас день, верно? Он явственно слышит щебет птиц. И доктора пусть не зовет. Нет, нет, доктор даст ему желтую мазь и белую мазь, а потом их перепутают, будут накладывать одну вместо другой, и он тут же умрет. Вот-вот-вот, и Карлсон умер от этого. Она ведь еще помнит Карлсона. Да-да, да-да, он умер именно от этого. Так или иначе, но у Карлсона в горле застрял крючок от удочки. А когда пришел доктор со своими лекарствами, выяснилось, что Карлсон задохся, выпив пузырек самой обыкновенной колодезной воды. Хотя и смеяться над этим грешно. Сара, Сара, не думайте, что я пьян. Что? Ассоциация идей. Слышите? Слышите? Я могу это произнести. И слово «энциклопедисты» тоже. Погадайте на пуговицах, Сара, и скажите, пьян я или нет. Послушайте, вот начали работать мельницы, городские мельницы. Господи, господи, в какой же дыре вы живете, Сара? Мне хотелось оградить вас, чтобы ваши враги вас не преследовали. Так это написано. Убирайтесь ко всем чертям. Убирайтесь ко всем чертям и вообще... Кто вы такая? Кто вы такая, все в обманщики? Я выведу вас, выведу всех вас на чистую воду, не верите? О, я всех вас вижу насквозь. Я не сомневаюсь, что лейтенант Хансен в самом деле обещал минутке две шерстяные фуфайки. Посмотрим, получит ли он их. И вы думаете, что минутка осмелится когда-нибудь это подтвердить? Разрешите вывести вас из этого заблуждения. Минутка никогда не осмелится этого подтвердить. Он увильнет от ответа. Можете не сомневаться. Если я не ошибаюсь, то вы, господин Грегорд, сидите себе вон там, в сторонке, и снова по-свински ухмеляетесь, заслонившись газетой. Разве нет? Ну да. Мне-то что? Вы еще здесь, Сара? Хорошо. Хорошо, если вы посидите со мной еще 5 минут, я вам расскажу одну вещь. Договорились. Но прежде представьте себе человека, у которого постепенно выпадают брови. Затем позвольте спросить вас, приходилось ли вам когда-нибудь лежать на кровати, которая скрипит? Погадайте на пуговицах и скажите, было ли это или нет. Я сильно вас в этом подозреваю. Впрочем, здесь, в городе, у меня все на подозрении. Я ни с кого глаз не спускаю. Да-да, впрочем, я хорошо справился со своим делом. Я дал вам не меньше 2 десятков тем для разговора и внес смуту в вашу жизнь. Благодаря мне разыгрывалась одна бурная сцена за другой, и они прерывали ваше уныло пристойное и тупое благополучие. Как гудят мельницы! Как гудят! А засим, я советую вам, достопочтимая девица Сара, дочь Иосифа, есть бульон, пока он горячий, потому что, если он постоит и остынет, он превратится, разрази меня, Господь, в чистейшую воду. Еще каникул, Сара. У меня болит голова, виски, затылок. Болит так, что просто невыносимо. Thank you. «Может, выпьете чего-нибудь горячего?» — спросила Сара. «Горячего? Что это ей опять пришло в голову? Ведь тут же весь город узнает, что он пил что-то горячее. Имейте в виду, он вовсе не желает возбуждать недовольство. Он намерен вести себя как честный налогоплательщик, гулять по дороге, ведущей в пасторскую усадьбу, только с самыми благими намерениями, и не расходиться так вызывающе во мнениях с другими людьми. Он клянется в этом. Пусть она не боится. Правда, голова еще свинцовая, да и не только голова, но он нарочно не раздевается, чтобы не разваливаться».